Глава 4. Закрытый люк. Все в мире было относительно. Отвратная дыра в стене с сохранившимися по краям следами аномалии, само по себе отталкивающее зрелище. Вдобавок она по-прежнему освещалась прожектором. И еще являлась проходом в ночную зону, пребывавшую в данный момент в крайне разъяренном состоянии. Борланд мог определенно сказать, что не видел ничего более кошмарного. Однако то, что творилось за его спиной, не оставляло времени ни на размышления, ни на сожаления. Речь шла исключительно о том, погибнуть ли стоя на месте или в попытке спастись. Он безоговорочно выбирал второе. «Вперед!» — хрипло подгонял он клича, споткнувшегося за шевелящуюся корягу. «Станешь, ждать не стану!» Майор ничего не отвечал. Автомат он давно выбросил, следуя примеру Борланда, и перешел на спринт. Стрелять тут не приходилось, хотя теоретически было в кого. В первую же минуту им попалась визжащая, ослепнувшая от вспышек свинья, которая, не разбирая дороги, промчалась на перерез, взметая копытами комья влажной грязи. Мутанты на местности должны были бесноваться особенно сильно, хотя опасных хищников тут быть не могло. Хищники зоны были умнее, чувствовали неизвестно какими синапсами, что во время выброса их потенциальная добыча сама растопчет кого угодно. Борланд впервые осознал, что сведения о зоне тоже в свое время были получены путем исследований в точно такой же обстановке. Наверняка у научников-энтузиастов имелась нужная дверь в подвал, в котором можно было сохраниться в нужный момент, либо еще какие мудреные способы, а также солидный финансовый стимул. Это не меняло факта, что исследовать выброс им приходилось в тех же условиях, в которых Борланду и Клинчу было суждено, сломя голову, нестись вглубь зоны. «Куда мы?» – позволил себе спросить майор. «Подвал. Где? За озером». Не было никакой нужды объяснять, что за подвал и за каким озером. О схроне Борланда в районе топи агропрома не знал почти никто. Это был даже не основной вариант спасения. Всего лишь призрачный шанс, чуть более приемлемый, чем идея потратить последние минуты жизни в поисках свободного укрытия, неизвестно откуда могущего возникнуть там, где его не было. Если сталкеры что-то и усваивали в первый месяц жизни в зоне, так это расположение всех до единой точек укрытия от выброса, которые только можно было найти или оборудовать вручную. На западе агропрома не было ровным счетом ничего. Так считалось. «Не успеем», — выдохнул майор. Борланд не ответил. Это было бы слишком расточительным расходом дыхания. Все его тело, сознание, мысли слились в единую пылающую машину, суть которой была непрерывное движение. После нескольких суток в четырех стенах подобные нагрузки давались ему тяжелее, чем раньше. Он бы с наслаждением сбросил с себя душный прорезиненный костюм, если бы мог чем-нибудь компенсировать затраченное на это время. Еще сталкер полностью пренебрег аномальной активностью. Привычная осторожность в зоне и директива двигать во время выброса к ближайшему укрытию любой ценой вступили в непримиримый конфликт, из которого победителем вышла теория вероятности. Аномалии во время выброса как бы затухают. Угодить в одной из таких довольно сложно, да и то есть шанс выкарабкаться, если есть желание пополнить ряды снорков. На сам выброс – стопроцентная смерть. Если не существование, то рассудка и образа жизни. Так что если Клинч решит, что попытка не стоит затраченных усилий, он может сесть и ждать спасателей. Борланд не собирался ему мешать. Однако зона словно давала им еще один шанс. Красноватый эмбиентный свет на небе опять перешел в оранжевый. Молнии вновь нарисовались тысячами бешено дергающихся сосудов, но исчезали на этот раз как-то лениво. Вернулся дребезжащий гул, однообразно нараставший с несвойственной размеренностью. Это приходило эхо, сливавшееся с собственным источником. Казалось, выброс стремился распространиться параллельно земной поверхности, словно прощупывая свои рамки на прочность. Стихия над головами играла как могла и чем могла, напрашиваясь на отдельное, главенствующее место в природной структуре. Впереди показался крутой уклон вниз. Борланд наконец узнал знакомые места. Теперь идти оставалось совсем немного. «Стой!» – услышал он голос майора. «Как бы не так!» Сталкер с разбегу перемахнул за невысокий гребень уклона и помчался вниз по дрожащей почве. Потеряв равновесие, он перевел падение в управляемый кувырок, приземлившись рядом с огромным торчащим из земли валуном, чей острый угол замер в нескольких сантиметрах от лица сталкера. Клинч спустился быстрее и успешнее. Он помог Борланду подняться и прокричал ему в лицо. «Дальше здание института! Я видел забор!» «И что? Можем добраться туда и...» «Нельзя!» — отрезал Борланд. «Дуй за мной!» Внезапный раскат грома заглушил ответ майора. Последовавший порыв хлесткого ветра сбил их с ног. Борланд машинально закрыл лицо руками, жалея, что выбросил шлем. Ослабить движение именно сейчас из-за встречных потоков банального воздуха было бы несправедливой глупостью. Или наоборот, справедливой – за халатность. Сталкер прыгнул на торчащий из зловонной воды кусок трубы, с него на кочку и дальше на стоптанный островок, состоящий из кучи различного техногенного мусора в перемешку с глиной. Судя по всплеску воды сзади себя, Клинч попытался повторить маневры, но не рассчитал и грохнулся в болото. Ничего удивительного в этом не было. Майору вряд ли приходилось много шастать по ночной зоне. Хотя минимальной техникой безопасности он все же владел, иначе остался бы на первой стометровке. Борланд добрался до противоположного берега, когда небо снова вспыхнуло белым. Это был верный признак окончательной кульминации. Истинной сути выброса, когда по истерзанной встрясками земле проносится сгусток энергии разрушения, ярости монолита, подавляющий любую волю и разум, сжигающий нервную систему, бросающий каждому оказавшемуся на поверхности человеку карту с предначертанной ему долей. Выпадет краб? Считай, повезло. Умрешь быстро. А выпадет картинка вверх? Не обессудь. Душа растает, тело останется функционировать вопреки воле любого из богов. Вывали язык на ветру и наслаждайся жизнью, зомби. Или что там у них вместо жизни. «Борланд!» — окрикнул Клинч из последних сил. «У меня с собой таблетки!» «Что за хрень?» «Анабиотик! С ним можно пережить выброс на открытой местности!» Голос майора на миг пропал. «Если может быть...» «Отставить!» проревел сталкер, хватая Клинча за шиворот комбеза и толкая перед собой. Майор схватился за неожиданно ровный кусок стены. Помотав головой, он сфокусировал картинку перед глазами и увидел бетонный блок. «Толкай!» – велел Борланд, становясь рядом и упираясь плечом в блок. Клинч не стал спрашивать детали, а лишь навалился всем телом на препятствие, покуда блок послушно не заскользил по рельсам. Ослепительный свет погас, а вместе с ним и весь мир. Все заволокло непроглядной, жирной темнотой. Третий раз за час. Грохот кончился, ему на смену пришло тихое рокотание. До разрядки выброса оставались десятки секунд. Борланд издал яростное шипение сквозь зубы. Нога встряла на гладкий рельс, сталкер поскользнулся и упал прямо на запертую крышку знакомого люка. Ухватившись поудобнее обеими руками, он начал крутить штурвал в сторону. Штурвал не поддался ни на миллиметр. Сталкер еле совладал с приступом паники. Только сейчас он понял, что под блоком не было ни единой подпорки, которые обычно стояли, блокируя спонтанное движение верхней маскировочной защиты. Борланд точно помнил, что поставил блокираторы, когда уходил в последний раз. Изображение вернулось, и первым, что увидел сталкер, было медленно поднимающееся дугообразное зарево на севере зоны, переливающееся всеми цветами радужного спектра. Клинч смотрел на это как завороженный. «Открывайся, мать твою!» — заорал Борланд, стуча по крышке люка изо всех сил. «Мы тут все сейчас передохнем! Открой!» Внезапно повернувшийся штурвал едва не вывернул Борланду все пальцы. Сталкер поспешно отпрянул назад, встал, тут же снова подскочил к люку и начал поднимать его со своей стороны. Крышка откинулась, изнутри показалось дуло. Клинч молниеносно схватил встречающий ствол и прыгнул в люк. Громыхнул выстрел, шальная пуля улетела в никуда под мелькнувшую вспышку, направляясь в кипящие небеса. Внизу раздались ругань и шум потасовки. Борланд больше не терял ни мгновения. Схватившись за крышку люка, он скрылся внутри своего схрона, быстро завернул замок и соскочил на пол убежища. «Борланд!» — прозвучал изумленный голос. «Фармер!» — только и произнес сталкер. Клинч стоял на ногах, целясь из отобранного автомата в поверженного противника. Молодой парень лежал, не шевелясь, с осторожностью глядя по очереди на каждого из гостей. «Твой друг?» — Клинч махнул дулом автомата. «Позже объясню», — проговорил Борланд, без сил падая на знакомый рваный матрас. «Так, все успокойтесь и ложитесь, сейчас рванет». Словно в подтверждение его слов, бункер сильно тряхнуло. Клинч быстро схватился за поручень лестницы, фармер сел на ящик в углу и обхватил голову руками. Так все и получилось. Когда вы с Литерой исчезли, я и Уотсон остались по твоему совету в доме доктора. Точнее, в том, что от него осталось. Припасов было вдоволь, работы выше крыши. Доктор пришел в сознание лишь на третий день, зато уже на четвертый встал на ноги. Мы пока решили ничего не предпринимать, ждать развития событий. Все равно мы не могли уйти, не узнав, что случилось с Литерой или с тобой. Уотсон ни разу не вылезал за пределы лагеря, а я решил побродить, восполнить пробелы в образовании. Ну и на всякий случай освоить альтернативное убежище, если придется где-то жить неизвестно как долго, вдвоем или вообще одному. С первого же дня после твоего ухода и начал. Твоя землянка осталась бесхозной, так что я решил, что ты не будешь против, если я тут покопаюсь и приведу все в порядок. Бурланд. Я не знаю, в каких героических преданиях увековечено твое имя, но в летописях о легендах зоны явно не написано, что в бытовых мелочах ты полный ботан. У тебя в схроне конь не валялся. Я не понимаю, как можно было так загадить помещение. Ладно, ты 2 года отсутствовал, но я не о пыли говорю. Тут все было засрано просто до невозможности, да простит меня Кали. Я разбирал твой хлам по коробкам, наверное, 6 часов. Хотя места тут меньше, чем на моей лоджии. За оружием ты ухаживать ни хрена не умеешь. Сразу видно, что раньше этим вопросом тут занимался кто-то другой. Говоришь, технарь? Видно, аккуратности у него было не занимать. Консервы твои давно выбросить пора. Ты не станешь это есть, если не хочешь промаяться животом до конца недели. Я натаскал пару ящиков новой жратвы, да и воды тоже 200 литров. Мне повезло, достал все на кордоне. Говорят, тамошнего торговца прибили. Ну, свято место пусто не бывает. Бизнес никому терять не хочется. Так что бродяги из чистого неба пока взяли все в свои руки. Временно, конечно. Сейчас стараются не наглеть, все серьезно и по-деловому. Говорят, снова нарисовался Лебедев, учения проводить будет. Они даже отдельную базу оборудовать не стали. Обосновались на хуторе. Привезли для нужд клана 2 грузовика провианта и медикаментов. Я и накупил всего по максимуму, чего только мог. Не хотел ни ссылаться на доктора, ни светить наличностью, так что расплатился артефактом. Сам нашел, чисто случайно. Как называется, сам не знаю, но торговцев устроило.